План совместных действий выглядел примерно следующим образом. Подчиненная дедушке агентура ЦРУ в Кремле и на Лубянке устанавливает постоянное наблюдение за генералом Григорьевым, которого Малин считал своим личным врагом, за высоким покровителем Золтана, за теми начальниками в МВД, кто по оперативным данным связан с мафией. И, наконец, еще за тремя фигурами на самом верху, называть которых дедушка до времени не стал. Службе РИСК при этом рекомендовалось усилить контроль за криминальными авторитетами, особенно Центрального, Кавказского и Уральского регионов, где Ясень выявил четкую тенденцию к слиянию и созданию единого руководства. Ведущая роль отводилась, конечно, Сокарю. Сообщение Тополя о давешнем роковом звонке голосом Осокаря произвело на дедушку гнетущее впечатление. «Все сходится», — сказал он, помолчав. «Это не мафия и не СБ. Это мафия совместно с СБ. Ведь убийцы знали про Малина все, даже его спецпароли по операции 71. Даже то, что об этом звонке он не расскажет мне». «Почему не расскажет?» — быстро спросила Верба. «Потому что у нас с Малиным была договоренность. Операцию 71 мы проводим полностью независимо друг от друга, вплоть до возникновения форс-мажорных обстоятельств. Звонок о Сокаре он таковым обстоятельством не счел». Иногда дедушка сильно мудрил в своих оперативно-розыскных мероприятиях. Даже Тополь с трудом понимал его. Но результаты агентурной деятельности Базотти превосходили все ожидания. И всякий раз приходилось мириться с его мудрежом. На этот раз случай был особый. И Тополь спросил: «А вы уверены, что Ясеню звонил не сам, а Сокарь?» «Абсолютно», — сказал дедушка. «Впрочем, отдайте кассету Спрингеру на экспертизу. Надеюсь, вы захватили другие записи голоса Сокаря?» Со Спрингером поговорили о технических деталях. Получили новейшие аппараты спецсвязи и традиционный набор пилюль для всех случаев жизни. А молчавший всю дорогу Сиропулос вдруг сообщил самую последнюю новость. «В Неаполе скончался Роберто Пьяцци». Дедушка вмиг побелел и хрипло спросил: «Убили?» «Официальная версия — сердечный приступ». «Почему молчал?» «Вам надлежало закончить этот немаловажный разговор». Сиропулос хорошо знал английский, но его манера изъясняться была совершенно идиотской. «В деле Роберто мною не наблюдается ничего особо срочного. Врачи еще много лет назад находили у него больное сердце». Дедушка закрыл лицо руками и надолго замолчал. «За час до вашего прибытия», — тихо сказал Сиропулос, наклоняясь к Вербе, — «Роберто имел телефонный контакт с Базотти. Ему уже в те минуты было нехорошо. А несколько ранее Пьяцци звонил в Москву». «Кому?» — чуть не закричала Верба. «Не ведаю», — сказал Сиропулос и кивнул в сторону Базотти. «Проснитесь, дедушка!» Теперь уже действительно заорала Верба. «С кем в Москве разговаривал Пьяцци?» А дедушка отнял руки от лица, глянул на всех совершенно безумными глазами и прошептал: «С полковником Чистяковым!» И уронил голову на стол. В тот же миг Верба прижалась к Тополю и впилась пальцами ему в плечо. Так маленький ребенок в темном лесу инстинктивно хватает взрослого за руку. и тополя захлестнул такой страх, какого он ни разу не испытывал даже на войне. Потом были врачи и какие-то уколы, и самолет в Неаполь для Базотти, и самолет в Москву для них. И на прощание все обменивались уже только незначащими фразами. А в дороге Верба уснула. Была у нее такая счастливая способность засыпать где угодно. Только уже на подлете к Москве они обсудили встречу с дедушкой и многое поняли. Но выводы делать было еще рано. Очень рано. В Москве Тополь уточнил. Шеф итальянского Икса, Роберто Пьяцци, перед смертью разговаривал с Григорьевым. Что ж, это был интересный поворот. И родилась идея операции «Золтан». Но дикая, бредовая оговорка Базотти не давала покоя никому из причастных, даже скептику Тополю, не говоря уже о Вербе. Тень легендарного Седова вновь была потревожена, и Тополь понял, что теперь ему вместо ясеня придется распутывать это совсем тухлое дело. Потом было экстренное совещание на квартире ясеня и Вербы. Все были на взводе, и вылилось оно в жуткую, бестолковую говорильню. До обсуждения убийства или не убийства Пьяцци так и не добрались, потому что случилось новое, более очевидное и страшное. В Екатеринбурге погиб Осокарь. Все окончательно перепуталось. Тополь снова сидел на Лубянке, названивал по всему миру, плохо ориентируясь во времени, тем более, что в разных странах оно было разным, и тупо смотрел в окно на дождливое, мрачное небо, одинаково серое утром, днем и вечером. Только ночью свет его слегка изменялся. Уже прилетел Клен из Чечни и взял на себя обработку всех данных следственной группы. А Тополь начал заниматься только операцией Лайза, только приготовлениями к вербовке Разгонова. Ведь до встречи с ним оставались уже считанные часы. И тут, ну, в самый подходящий момент, нарисовался кедр с новым кошмаром. Оставшись в Малинской квартире после совещания, он провел тщательный осмотр, на всякий случай. «Смотри, что я нашел», — сказал кедр. «Последнее стихотворение Ясеня». Он протянул Тополю трепанную книжечку, деловой дневник Малина, раскрытую на последней списанной странице. Сергей со школьных лет таскал с собой записные книжки. Привычка сразу записывать сочиненное на ходу, в транспорте, в очереди. Новое стихотворение Малина красовалось на странице, датированным 20 августа, днем, до которого он не дожил. Это уже само по себе было жутковато. И Тополь просил. «Что? Просит в своей смерти никого не винить?» «Ты почти угадал, Леня. Прочти». И Леня прочел. «Меня все время гладят против шерсти, мне наливают горькое вино, а в голове всего лишь 5 отверстий, проделать, что ли, еще одно?» Целиком читать было, в общем, не обязательно, но жуткое впечатление производил все тот же навязчивый рефрен в конце. «Я не хотел, я всех любил, поверьте. Но так уж вышло, кончилось кино. А в голове всего лишь 5 отверстий. Ну что ж, проделаю еще одно». «Вот только отверстий получилось немножко больше», — грустно подытожил Тополь. «А я и не верю в такое самоубийство», — взорвался кедр. «Кто же мне Есенин? До свидания, друг мой, до свидания. Меня все время гладят против шерсти. Вроде не кровью написано, как ты полагаешь?» Не надо так, Женька. Самоубийство я тоже не верю. Но с другой стороны, ведь он же ничего и никому не сказал. Ото всех прятался. А что говорит Верба? Она сказала довольно странную фразу. За жизнь любого самоубийцы всегда найдется, кого удавить. И все? И все. Ты считаешь, она сможет завтра работать? Уверен в этом, ответил Кедр.